Николай Шалатовский. Ты, кесарь, властелин надменный. Ты, кесарь, властелин надменный, сильный, гордый. И ныне пред тобой стоит Христос. Орган пропел пасхальные аккорды, распять или принять? Вот в чем вопрос. Се человек стучит, волнуя сердцем, а за стеной толпы звериный вой. Ты истину и жизнь предай позорной смерти. Распни его, распни, распни его. Се человек, звучит ли в сердце снова? А может, в страхе замерло оно, и нет в нем ничего уже святого? Ну что ж, тогда распни, распни его. Распни его за то, что светом свыше он осветил стремления людей, за то, что он любовь и милость к ближним вознес превыше всех вознесенных идей. Распни его, он большего не стоит, за то, что этот свет в его глазах тебе мешает жить, твою тревожит совесть, внушает пред судом грядущим страх. За то, что за тебя он был обезображен, за то, что он прощал, стеная под венцом, за то, что он тебя не осудил ни разу, с презрением плюнь распятому в лицо. За то, что за тебя он предал тело смерти и душу положил для блага твоего, за то, что на плевки любовью он ответил, наотмашь плетью стегани его. За то, что он тебя еще благословляет, за то, что он не стер с земли твоей следы, за то, что он тебе спасение предлагает, расхохочись безумным смехом ты. Перед тобой Христос, решай, пока не поздно. Ты слышишь крик? Он требует распни. Но знай, что в жизни далеко не просто омыть ладони от его крови. И прежде чем стать заодно с толпою, последний раз взгляни в глаза его. А вдруг и правда, есть то царство неземное, лучи которого исходят из него. Но если и тогда в своем презрении гордом отдашь Христа на муки и позор, то знай, ты не ему, воскресшему из мертвых, а собственной судьбе подпишешь приговор.